Глава 14. Кэти выиграла конкурс в соцсети и получила приз — бесплатный семейный билет в дублинский зоопарк, который обычно стоит 68 евро. «Лайра и Адам не пойдут», — говорит она. «Жалкие неудачники. Дети младше 3 лет так и так проходят бесплатно, так что Люси и Элли билет не понадобится». «Я выиграла на 2 взрослых и 2 детей. Пойдешь с нами? Повеселимся все вместе. И Алекс к нам присоединится вместе со своим мальчишкой. Тогда нам всего лишь придется разделить на 3 стоимость 1 взрослого билета. Получается, по 7 евро с носа». В субботу они выходят из гостиницы с утра пораньше. Алекс живет в Ньюбридже, так что они садятся на трамвай до станции Хьюстон, чтобы встретить ее с поезда. В трамвае Элла сидит у Киары на руках, крепко обнимая прыгуна, а Софи скачет на сиденье позади них. «А мы скоро? А мы уже приехали?» Сидящая напротив них Кэти наклоняется вперед. «Послушай, Киара, я хотела тебе раньше сказать. В общем, не обращай особого внимания на Алекс. Мы с ней вместе выросли, со мной она общается прекрасно, но вообще, может быть, ну, зависит от настроения». «Хорошо. Она через многое прошла, но никому не желает зла, это я точно знаю. И по судам в свое время натаскалась. Кажется, тебе полезно будет с ней поговорить. Она глубоко в теме». «А когда она ушла из дома?» «По-моему, около года назад. Я уже сбилась со счета. Я, наверное, не должна тебе этого рассказывать, но она уходила несколько раз. Он знает, как заманивать ее обратно». По лицу Кэти пробегает тень. Тем временем они доехали до вокзала, двери трамвая с шипением открываются. Киара просит девочек взяться за руки и помогает Кэти вынести коляску с Люси. «Он музыкант», — продолжает Кэти, шагая близко к ней, говоря совсем тихо, чтобы дети не услышали. «Пабы, ночные клубы, время от времени свадьба. Ну, у его семьи есть какой-то свой бизнес. Ванны? Кухни ли? Ну, что-то такое. Одним словом, богатенькие. Алекс было всего 18, когда она с ним познакомилась. Нам всем он казался парнем высшего разряда. Ходячий секс, умереть не встать. Через несколько лет они поженились. Алекс родила сыночка Дэмиэна и растила его совершенно одна. Гэри спал до полудня, отсыпался после выступлений. За малейший звук дома, пока он дрыхнет, грозился убить и Алекс, и сына. Она мне только через много лет рассказала. Мы с ним много лет не общались. Они переехали из Килдера куда-то в Килкаллен. Там жила его семья. Какое-то богом забытое место. Я однажды к ней заезжала, там был громадный дом, как из журнала. Огромный сад, домик на дереве, чего только нет. Но больше меня туда не приглашали. Гэри не любил, когда домой приходили гости. Тогда я стала предлагать Алекс встретиться где-нибудь в другом месте. Но она всегда находила отговорки. И я решила, что она нос задрала. Считает людей вроде меня 2-м сортом. Слишком крутая, с таким-то мужем рок-звездой и домом, как с обложки. Только потом я узнала правду. Они остановились на платформе. Кэти ищет подругу взглядом, заглядывает за колонны. «Она должна ждать нас где-то здесь». Софи балансирует на трещинах между плитками, вытянув руки в стороны. Элла и Люси жуют рисовые хлебцы. «А знаешь, что Гэри с ней делал?» Кэти понижает голос до шепота. «Он бил Алекс по затылку, чтобы не оставалось видимых следов. Несколько раз душил ее, но всегда аккуратно, без единого синяка». «Господи!» Киара чувствует, как слезы жгут глаза. «Да уж, однажды он положил ее в больницу, кажется, там были замешаны социальные службы, но я точно не знаю. Она все равно от него ушла и вернулась в дом своей матери вместе с Дэмиэном. Тогда-то мы и возобновили общение. Моя мама жила с ними по соседству, упокой Господь ее душу». Кэти проверяет телефон. «А, вот в чем дело. Она нас в баре ждет. Они проходят через главный вестибюль вокзала и видят бар «Железная дорога», где подают чай и кофе, а пассажиры с сумками и чемоданами сидят на длинных диванах возле панорамного окна. Увидев их, Алекс встает. Это худенькая, симпатичная женщина, моложе, чем Киара ожидала. Похоже, ей нет еще и 30. Мальчишка лет 7 или 8 сидит на кожаном диване у нее за спиной и смотрит в экран смартфона. Кэти обнимает Алекс и представляет женщин друг другу. «Это Киара. Я тебе про нее рассказывала. Моя соседка». «Привет», — кивает Алекс. Она отводит глаза и не смотрит на Киару. И у той складывается отчетливое впечатление, что она не нравится Алекс или раздражает ее своим присутствием. Хотя это глупо, ведь они видят друг друга в первый раз. Может быть, Алекс чувствует, что Кэти рассказала больше, чем следовало. Киара вспоминает, как мама бывало сплетничала с чужими мамами-ирландками у школьных ворот. Даже ребенком она терпеть не могла взгляды этих незнакомых женщин, высокомерные, всезнающие. Шинейд же это совершенно не смущало. Она называла их «ирландской мамафией». «Разумеется, они нас обсуждают друг с другом, заняться-то больше нечем», — говорила она. Но Киара ужасно злилась на Рону за то, что она болтала про нее. Теперь она испытывает чувство вины за то, что пусть и невольно, но выведала тайну Алекс. «Ну что, пойдемте, говорит Алекс. «Да пей кофе», — отвечает Кэти. «Мы никуда не торопимся». Перед Алекс недопитый американо. У Дэмиана бутылочка фруктового сока. На большом экране для демонстрации спортивных матчей над барной стойкой показывают новости. Журналист в нарядном красном пиджаке стоит возле блокированного дома за оградительной желтой лентой. В баре шумно, и Киара не слышит телевизор, но читает титры внизу экрана. Белые буквы на красной ленте. «Женщина найдена мертвой в Кабре». Эйлин О'Салливан, 39-летняя мать четверых детей. Под стражу взят ее муж, Майкл О'Салливан. Киара переводит взгляд на Алекс. Интересно, она тоже смотрела на экран? Выражение лица ничего не выдает, но женщина быстро поднимается, вынимает волосы из-под куртки, застегивает худи на Дэмиене. «Ну что, выдвигаемся? Где там этот зоопарк?» Когда они подходят ко входу в зоопарк, где из динамиков несутся звуки тропических джунглей, девочки принимаются скакать, как угорелые. В кассе крупный мужчина с бородкой, щурясь, смотрит на экран телефона Кэти и качает головой. «Пока не знаю». «Это не подделка», — протестует Кэти. «Я выиграла семейный билет на страницу дублинских мамочек в соцсети. Можете проверить». «Да», — говорит он. «Дело только в том, что это семейный билет на двоих взрослых и двоих детей. Вы должны быть семьей. «Это и есть моя семья», — говорит Кэти с каменным лицом и кивает в сторону Киары и детей, прыгающих у них за спинами. «Или вы жена-ненавистник, а? В таком случае мне придется поговорить с вашим управляющим». «Нет-нет», — щеки кассира вспыхивают, и он отдает Кэти ее смартфон. «Я ничего такого не имел в виду, просто проверял, и все. Проходите, вот ваша карта. Зоопарк работает до 6 часов вечера». Отойдя подальше от кассы, Кэти начинает хохотать и долго не может перевести дух. «Вот идиот», — говорит Алекс, улыбаясь. Дэмиан все это время хмурился, все еще прикованный к смартфону. Теперь он поднимает взгляд и тянет маму за рукав. Алекс наклоняется к нему, темные волосы касаются лица мальчика. В секции «Южная Америка» скачут с ветки на ветку золотистые львиные игрунки. Паукообразные обезьяны с полосатыми хвостами смотрят на людей, опустив вниз симпатичные меланхоличные мордочки. Дальше по бамбуковому тоннелю они шагают к вольеру со слонами. В районе полудня на пути им попадается большая деревянная скамья возле здания террариума, и Киара распаковывает бутерброды с джемом, которые собрала в ванной в Эдеме. Кэти взяла с собой большую упаковку попкорна и несколько баночек черносмородинового напитка — рибена, который сразу раздает детям. Пока они едят, мимо важно проходит павлин, волоча за собой ослепительной красоты хвост. «Смотрите, у него глаза на хвосте!» — говорит Софи. «Мы такого же видели в удивительных животных». После обеда они продолжают осмотр. Спускаются с холма, проходят мимо папуанских пингвинов, по тоннелю к калифорнийским морским львам, которые ныряют в хлопья пены, потом по лестнице поднимаются в секцию «Африканские прерии». Народ прибывает. Молодые парочки на свидании, держащиеся за руки. Компании подростков в одинаковых худи. Мама и папа с рюкзаками, шагающие за своими детьми от вольера к вольеру и щелкающие фотоаппаратом. Чувствуют ли эти семьи на себе ее взгляд? Только посмотрите на них. Ходят по зоопарку молча и плавно, словно в танце. Ожившие картины ее заветной мечты. «Нужно вернуться. Тебе нужно к нему вернуться». Она смотрит на эти семьи, как на другой вид существ. Во второй половине дня, когда они добрались наконец до выхода, дочки затаскивают ее в магазинчик, но там все слишком дорогое. Киара предлагает поесть мороженого, но Софи не хочет. Не хочет брелок за 2 евро и карандаш с символикой дублинского зоопарка, а хочет мягкую игрушку в виде львиной игрунки, которая стоит 28 евро. Посреди магазина Киара тихонько объясняет дочери, что прямо сейчас купить ее не сможет, но на день рождения после Рождества вполне возможно. «Ну, до него еще 100 лет!» — кричит Софи. «А я хочу прямо сейчас!» В конце концов Киаре приходится через турникет вести Софи на улицу, пока все глазеют. Худшая мать на планете Земля. Вот кто она такая. «Так нечестно!» — всхлипывает Софи. Дэмиен тоже принимается ныть, выпрашивать телефон, который забрала у него Алекс. Люси заснула в коляске. Элла тянет Киару за рукав. «Я устала!» Кэти отдает коляску со спящей Люси Киаре. «Последи минутку», и поворачивается к Софи, Дэмиену и Элле. «А вы, банда, айда за мной!» За кафетерием располагается покрытый травой холм с эстрадой у подножья. Кэти смотрит на троих детей, которые внезапно перестали ныть, и теперь смотрят на нее с усталым любопытством. «Ну что, банда?» — говорит она. «Могу поспорить, для такого у вас кишка тонка». Широко раскрыв глаза, дети наблюдают, как Кэти ложится на траву и начинает скатываться вниз по холму, ударяясь боками и бешено бронясь. Рыжие волосы растрепались и торчат во все стороны. Софи визжит от восторга, прижимает ладошки ко рту. Элла уже присела, готовая последовать примеру Кэти. Дэмиен проверяет мамину реакцию, как будто хочет удостовериться, что это безопасно, а потом со смехом ложится на землю и срывается вниз. «Вот эта женщина!» — говорит Киара. Кэти уже внизу поднимается и отряхивается, распахивает руки, готовится ловить детей в свои объятия. «Она потрясающая», — говорит Алекс. «Хороший друг. Одна из немногих, кто остался со мной рядом», — продолжает она после небольшой паузы. «Кэти сказала, что ты только что ушла от мужа?» «Да, всего пару месяцев назад». «Тебе повезло, что комнату нашли так быстро. Я ушла год назад, но когда сделала это в первый раз... Нам с Дэмиеном пришлось спать на диване в доме моей мамы. Некуда было приткнуться. У мамы живут 3 мои сестры, все с детьми. 10 человек в доме, 1 ванная. Так мы прожили полгода. Но кто-то сразу приземляется на лапы, да? Работаешь? Пока нет, пытаюсь что-то найти, подала резюме в кучу мест, но пока даже на собеседование не приглашают. Алекс кивает. Не останавливайся, что-нибудь подвернется. Как только начнешь сама зарабатывать, будешь чувствовать себя более независимо. Но вот что я тебе скажу. Постарайся не связываться с судами. А если все-таки окажешься в суде, то не надейся, что тебе там кто-то поверит. Не выводи его из игры насовсем. Не отказывай в общении с детьми и делай все как можно дружелюбнее. Надо быть поумнее, понимаешь? Он будет пытаться контролировать тебя при помощи детей. Эти мерзавцы всегда используют детей, они знают. Знают, что это наш криптонит. «Смотри на нас, мамочка!» — кричит Элла. «Я смотрю, смотрю, малышка!» «И ты на меня смотри, мам!» — кричит Дэмиен. Алекс поднимает вверх оба больших пальца, и он широко улыбается. «Классный мальчишка», — говорит Киара. «Такой симпатяга». Алекс мягко улыбается. «Он весь мой мир», — говорит она. «Такое безумие, знаешь?» Гэри раньше внимания на него не обращал, а теперь заговорил о совместной опеке 50 на 50. Если бы я знала, что он на это пойдет. На мгновение она замирает, глядя на Дэмиена, который катится с холма в 3-й или 4-й раз следом за Софи и Эллой, а потом встает и снова бежит вместе с ними наверх, сухие веточки в волосах. На лице Алекс, наблюдающий за сыном, смесь любви и ностальгии. «Но если честно», — продолжает она, «даже если бы я знала о том, что последует, о судах, о всем таком прочем, я все равно бы ушла. Или закончила бы так же, как все эти женщины в новостях. Добилась бы минуты славы». Киара не знает, что сказать. «Ты неплохо справилась», — наконец выдавливает из себя она. «В прошлый раз, когда я уходила, я продержалась всего месяц». Ее голос звучит покровительственно, снисходительно. Совсем не такой тон она хотела выбрать. Алекс поворачивается и смотрит на нее. Темно-карие глаза, ресницы длинные, как у ребенка. Впервые за весь день она встретилась с Киарой глазами, и у Киары возникает чувство, что новая знакомая смотрит на нее оценивающе. «У тебя еще все впереди», — наконец произносит она. «Одно дело — уйти, и совсем другое — сжать зубы и не вернуться обратно». На следующий день после утреннего детского сада Киара везет дочерей в парк Сан-Стивенс-Грин. Здесь все изменилось с ее студенческих времен. Где, например, утки? Вместо них — злющие чайки. Она фотографирует девчонок на небольшом каменном мостике, ведущем в центральную часть парка, и отправляет фото маме и Шинейд. Обе шлют в ответ сердечки. Чудесные куколки. Элла жмется к ее руке. Софи суетится, пытается пройти по самой кромке воды и не упасть в пруд. Киара ведет их на лужайку рядом с летней эстрадой, где загорают несколько парочек, а маленький мальчик учится кататься на велосипеде, неловко петляя по усеянной маргаритками траве. Девочки привыкли, что их раскручивает высокий, почти двухметровый папа. Киара хочет показать, что с ней тоже может быть весело. «Бегите ко мне», — говорит она дочкам. «Вперед! Вы бежите, я вас ловлю!» Софи смотрит скептически, а Элла срывается с места, бежит к маме и подпрыгивает. Киара раскручивает младшую за руки, словно на старинной карусели. Худенькие ножки летят по воздуху. «Теперь моя очередь», — говорит Софи. «Еще, еще!» — кричит Элла. Они любят, когда их раскручивают, а потом падать на влажную траву. Мокрые коленки, грязные попки. И в обратный путь, по Графтон-стрит. Они заваливаются в номер 124, добавляют запачканные кроссовки и леггинсы с зелеными от травы коленками к общему бардаку. Киара идет в ванную, включает воду и брызгает в ванну немного детского геля для душа. Осталось немного, надо использовать экономнее. Когда она выкладывает ланчбоксы в раковину в ванной, приходит сообщение от Райана. «Как насчет сегодня? Заезжайте посмотреть на птенцов». Он добавляет эмодзи, чашечка кофе, сердечко и желтый цыпленок. Соблазн велик. Складная сушилка для белья, посудомойка, жжёные крошки в глубине тостера, выдвижные ящички с чистыми свернутыми носочками. Шаг в сторону от всего этого стресса. Воспоминания, вызывающие эйфорию. Ночами она иногда сидит в ванной с телефоном, бесцельно блуждает по интернету, чтобы отвлечься, опасается засыпать. И вот однажды она прочитала о том, как мозг цепляется за хорошие воспоминания, моменты счастья. Поэтому у нее в голове часто прокручивается сцена первой брачной ночи, когда он никак не мог расстегнуть пуговицы на белом платье с юбкой Гаде, и вот они, смеясь, падают на кровати и... «Нет, мы заняты», — отвечает она. Вода из крана бежит под большим напором, над ванной поднимается пар. Киара убирает телефон, сердце колотится в груди. За это ей придется поплатиться. Она пытается отодвинуть в сторону страх, вернуть себе радость, какую испытывала сегодня в парке, зовет дочек. «Жду вас в ванной, малышки!» Элла прибегает первой, стягивает носочки. Софи какое-то время, нахмурив лоб, воюет с пуговицами в форме сердечек на кофте. «Тебе помочь, Соф?» «Нет, я сама!» Еще через пару минут Софи вздыхает. «Эх, давай ты, мам!» По очереди освобождая из петельки каждую пуговицу, Киара поднимает взгляд на дочку и осторожно изучает ее выражение лица. «Интересно, она заметила, что мама расстроена? Так сложно скрывать свои эмоции от дочерей в таком ограниченном пространстве». Софи вдруг целует ее в нос. «Мне нравятся зеленые крупинки в твоих голубых глазах». «Спасибо, милая». «Откуда они там?» «Застряла». Майка скрывает Элли на лицо. Киара сдергивает ее одним движением. Когда девочки обе раздеты, она сажает их в теплую пенную ванну. Элла отказывается сидеть. Она встает, широко расставляет руки для равновесия, пошатывается на пухлых ножках. «Смотри на Эллу! Она серфит!» — кричит София.